Ее белая кожа сливалась с простыней, под которой она пыталась спрятать одну ступню. «Доброе утро!» Одними губами, почти беззвучно, чтобы не спугнуть трепетное пробуждение, сказал Али. «Мне кажется, ты очень бледна после вчерашнего. Тебе срочно нужно что-нибудь съесть. Посмотри, я заказал завтрак и кофе». Она, наконец, распахнула глаза, как крылья. Зрачки с красными прожилками на белках после бессонной ночи, слегка распухшие веки, и внимательно посмотрела на Али. «Эти цветы тоже тебе», — продолжал он, листиком в руках указывая на букет вычурных орхидей. «Правда ведь они красивы?» Дальше Али сидел и смотрел, как сливовница уплетает за обе щеки сливовый джем, маленькой ложечкой, завинченной в спираль, похожей на хоботок ручкой. «Знаешь что, давай мы с тобой сбежим из этого города. Уедем ко мне на родину. Там ты быстро поправишь здоровье. Тебе же вредны дождь и снег. У нас в Африке очень целебный климат». Али говорил так, потому что не знал, что говорить в подобной ситуации. «Солнце все легкие просушит, и не будет этих сырых кругов под глазами». «Ага», — ухмыльнулась сливовница, протягивая руку к солнечному нектарину. «Все вы так говорите. А потом, когда вам поверишь, чик, и в рабство. Нет, шувольте, мне здесь неплохо». «Ну, как знаешь», — обиделся Али. «Деньги вон там, на тумбочке». Он и правда чуть не влюбился в сливовницу. Еще пара таких встреч, и он точно без нее не смог бы жить. Влюбился бы, как последний мальчишка, она ему без пяти минут рабу про какое-то еще рабство. «Ты можешь мне не верить, но в самом деле со мной такое в первый раз», — сказал он и после того, как сливовница покосилась на 200 баксов. «Никогда бы не подумал, что может быть так хорошо». «Что, уже забыл свою ненаглядную?» — сказала сливовница, надкусывая нектарин. «Нет, не забыл, но едва увидел тебя, сразу очаровался и почти влюбился. Я готов быть с тобой всегда и до самого конца. Я теперь ни за что с тобой не расстанусь, будем все делить пополам». А сам подумал, может, хорошо, что она проститутка, и что я в этой стране всего на неделю, может, она и к лучшему. «Ты это правда?» — опешила сливовница. «Ты правду говоришь, что с тобой такое впервые, что ты чуть не влюбился?» «Ну, конечно. Какой мне смысл врать?» «А как же твоя краля?» «Не краля, а Аля. Если хочешь, можешь посмотреть на мою любовь. Она сейчас приедет в отель на пресс-конференцию. Может, она нам обоим уже не понравится». «Ага, только доем», — ответила сливовица, запивая кофе. Последний кусочек хлеба с джемом. «А хочешь, я тебе сделаю так приятно, что ты навек забудешь свою женщину. Гарантирую, такого удовольствия ты еще никогда не получал». Почувствовав гордость от похвалы, сказала сливовница и, высунув язык, покрутила и помахала им, как пропеллером. Но почему-то ее язык походил уже не на бабочку, а на язык змеи во время охоты, хотя все должно быть наоборот. «Спасибо, но ты мне уже и так сделала хорошо, к тому же у меня нет больше денег». «Да не возьму я от тебя никаких денег», — засмеялась сливовница. «Со мной так по-человечески уж давно никто не обращался. За твой романтик я тебе бесплатно бабочкой сделаю». Сливовница опять высунула язык. «Нам пора», — поцеловал Али бабочку в губы, едва та спрятала язык. «Скоро пресс-конференция начнется. Так ты пойдешь со мной?» «Да, а сколько времени?» — потянулась траурница. «Уже много», — посмотрел на часы Али. «Давай собираться». Пока сливовница одевалась, Али чувствовал какую-то тяжесть на душе. И эта тяжесть с каждой одетой вещью все более увеличивалась. Ему было очень неприятно от того, что он так быстро и так искусно научился врать о любви. Под руку они вышли из номера и спустились в конференц-бар. Именно там проходила пресс-конференция. Али так спешил поскорее войти, что чуть было не опрокинул оператора, а заодно его камеру на треножнике. Потолкавшись, Али помог своей спутнице пробраться сквозь толпу журналистов к барной стойке. Он не спешил расстаться со сливовницей, потому что интуитивно чувствовал, что нехорошо вот так просто по-животному прерывать отношения. И только он расположился на высоком трехногом стуле за барной стойкой, словно он тоже камера, Али смог увидеть свою Аллу. Она сидела в первом ряду, спиной к двери. Он узнал ее по осанке и по плечам. Прядь волос, выступающая из-под платка, была выкрашена в другой светлый оттенок. «Бабочка-хамелеон», — подумала Али, глядя на нее, — «как все-таки эти женщины умеют перевоплощаться?» Дальше Али уж ничего не соображал и не видел вокруг. Он не слышал, что говорят на конференции, и не понимал, что им пыталась сказать ночная бабочка. Он лишь ждал, ловил момент, когда Алла повернет голову, чтобы заглянуть ей в глаза, но она, полагается, благородной жене ни разу не обернулась. Он так и сидел очумело в дальнем углу бара у недопитой чашки кофе, когда конференция наконец закончилась. Когда Аля проходила мимо, Али поймал ее за длинный рукав. Он увидел, что на груди у Аллы брошь-бабочка с хамелеонами стразами, брас-баттерфляй. В растерянности Алла повернула голову и взглянула на Али бездонными голубыми глазами. В ответ Али широко улыбнулся и спросил по-арабски. — Привет, Аля! Ты меня помнишь? Я Али, сын Карима. Алла внимательно посмотрела сначала на Али, потом на его спутницу, и, ни слова не говоря, пошла дальше. Словно последняя бабочка-хамелеон пролетела перед носом Али. Но по ее глазам он понял, что Алла неравнодушна к нему, ведь самоцветка бабочка-хамелеон меняет цвет в зависимости от настроения. Али вышел из бара и долго смотрел на спину и сжатые плечи Аллы, пока ее силуэт, удаляясь, не уменьшился до размеров бабочки, и пока ее платье из светло-салатового не стало под цвет стены коричневым, а узор на ее крыльях не добавился рисунок каменной кладки коридора. Глава 5. БГ. Я шел по Миллионной на Марсово поле, и навстречу мне, может, из кулька, может, из ремесленного училища вывалились, как пестрые конфетки и конфетти, студенты и студенточки. Все в этом городе только и делают, что учатся, ходят, мечтают, хотят вытащить на экзамене счастливый билетик, фантик, красивую жизнь. Однажды, когда я еще не был пристроен в институт, я тоже надеялся на счастливый номерок. И с этой надеждой снова и снова шел к игровым автоматам. Надышавшись клея, я часто, как приклеенный, торчал возле одноруких бандитов в игровых клубах. Торчал до тех пор, пока не проигрывал там все последние деньги. И тогда мне казалось, что эти однорукие бандиты преследуют меня по пятам в переходах, в магазинах, на рынке и в подворотнях, и я никак не могу от них отделаться. Вот и в тот вечер я вышел к игровому клубу-бару «Сокровище джинов» или «Шанс удачи». А там бездомный дурачок Рашид под музыку, льющуюся из машины, танцевал с какими-то несовершеннолетними девахами. Несмотря на позднюю осень, он был только в рубахе и штанах, а девка, которую я слышал, звали Виталией, одетая в джинсы и куртку, подначивала юродивого. Скакала перед ним, как коза, и изгибалась, выставляя соблазнительные формы. Рашиду много ли надо? Его глаза уже блестели, как два начищенных пятака. Изо рта текла обильная слюна, заливая подбородок и бороду. Он так разволновался, что начал громко, словно лошадь, дышать и сопеть. А Вити только и подавая такую реакцию. Под улюлюканье компании она нагибалась над Рашидом и громко хлопала себя по заднице ладошками. Она вызывала, будила в этом кротком, безобидном ребенке с чистой душой бурю самых низменных инстинктов. Не выдержав, я подошел и дал легкого пендаля Вите, когда она в очередной раз согнулась пополам. Взвизгнув, а потом и выругавшись, девка вместе с юными собутыльниками была вынуждена свернуть свое шоу. Звезда из нее от вечера не получилась.